Вспышка магии заставила зрителей зажмуриться, а когда, проморгавшись, они устремили взгляды на поле, на стадион рухнула тишина. Четырех игроков не было на поле. Кто-то было попытался закричать, но Альбус, вскочив на ноги, хмуро зыркнул на паникера, невесть как найдя его в толпе студентов. «Всем оставаться на своих местах». Директор повернулся к Снейпу. «Северус, вызови Авроров, немедленно». Мрачно зыркнув на Альбуса, Зельевар достал палочку, старательно давя в себе панику. Гигантский ворон, сорвавшись с места, растаял в воздухе. На трибуну поднялась обеспокоенная Примроуз. «Альбус, что за чертовщина происходит? Где дети?» «Не знаю, леди Мёрк, но мы это выясним». Северус уже вызвал Авроров. «Вы директор этой школы, неужели вы не знаете, когда дети покидают ее территорию?» «В том-то и дело, что я не ощутил их ухода». Альбус чуть скривился. «Они где-то в школе, или же их похитил кто-то, кто может обмануть барьеры Хогвартса?» Примроуз прикусила губу, совсем как Трисс в моменты волнения, и, подхватив юбки, направилась на поле. Спешившись, игроки сбились в кучку и обеспокоенно переглядывались, не понимая, что произошло. Близнецы, заметив спешащую к ним леди Мёрк, побежали ей навстречу. «Тетя Роуз, что происходит? Где Гарри и Трисс?» «Я не знаю, мальчики. Опять какие-то игры, не иначе». Женщина была бледна, но решительно. «Оставайтесь на поле, успокойте остальных. Мы разберемся, что случилось». Преподавательская трибуна опустела. Альбус, спускаясь по узкой лестнице, позволил себе мимолетную торжествующую улыбку. «У надоевших до осточертения деток нет ни одного шанса. Осталось только разобраться с аврорами и этой мымрой, старший Мёрк». На поле уже шныряли маги в алых мантиях, парочка облетала ворота, внимательно всматриваясь в магические плетения, оставленные заклинаниями. Альбус едва удержал лицо, когда заметил троих в мантиях невыразимцев. «Нет, эти точно не найдут ничего, как и остальные, но риск». Риск все равно оставался. В отделе тайн не дураки работают, могут и задуматься о древних ритуалах. Но вдруг Альбус резко расслабился, огладив бороду. Ему нечего бояться, он же великий светлый, победитель темного лорда. Даже невыразимцы не пойдут против него. Примроуз, заметив спустившегося директора, ринулась к нему. Ей хотелось вцепиться в седую бороду Дамблдора, а еще лучше, в голубые глазенки, которые опять сверкали тщательно скрываемым довольством. Беспокойство за дочь и детей, которых она считала почти своими, застилало разум. «Альбус, что за хрень? Где дети? Откуда мне знать, леди Мёрк?» Альбус добавил побольше беспокойства в голос. «Я, как и вы, сидел на трибунах во время их исчезновения. Если я узнаю, что это твои делишки, не стоит мне угрожать, леди Мёрк». Старик нахмурился. «И не надо обвинять меня в том, чего я не делал. Тогда поклянись, Альбус, магией своей поклянись, что ты ничего не сделал с моими детьми, как пожелаете». Авроры, подошедшие ближе, едва услышав беседу на повышенных тонах, напряглись, когда Дамблдор достал палочку. Но директор, блеснув глазами, лишь откашлялся и, подняв магический инструмент, произнес: «Я, Альбус Персиваль Вульфрик Брейн Дамблдор, магией своей клянусь, что не причастен к исчезновению детей. Люмос, Нокс, вы довольны, леди Мёрк?» «Нет, ты, леди Мёрк, это чересчур». Один из подошедших авроров нахмурился. «Мы уже услышали клятву мистера Дамблдора. Он явно не виновен». Примроуз, которая открыла было рот, чтобы опровергнуть слова мужчины, была небрежно заткнута Силенция. Прищурившись, женщина усилием воли освободилась от заклятия и, тихо прошипев о том, что дни недалеких идиотов в Аврорате сочтены, отправилась к профессорам. Альбус растекся елеем, благодаря молодого мага за помощь и сетуя на то, что ненависть некоторых простой клятвой не искоренишь. Аврор, раздувшись от гордости, еще бы, его ведь сам Дамблдор поблагодарил, вернулся к работе. Он явно к этому причастен. Это все понимают, Роуз. Антонин был хмур, но отправили сюда молодняк, а не нормальных авроров, с которыми мы бы могли договориться. Так что будем ждать весточки от Люциуса. Он ради сына не только Аврорат, он и все министерство на уши поставит, а я ему охотно в этом помогу. Во взгляде женщины было столько мрачной ярости, что, имея он магическую силу, Альбуса уже можно было бы развеивать по ветру. Но пока старый маг, не представляя даже, какие кары призывают на его седую голову, усиленно делал вид, что помогает. Трисс чихнула, открыла глаза, с тихим кряхтением села, ощущая себя разбитой, словно после болезни. Оглядевшись, Девушка нахмурилась и хотела было подойти к лежащему навзничь Гарри, но с удивлением поняла, что пребывает в своей срединной ипостаси. Еще больше нахмурившись, Трис подползла к Гарри и осмотрела его. Парень так же, как и она, невесть как перекинулся. Не найдя никаких повреждений, девушка осторожно тронула жениха за плечо. «Гарри!» В следующий миг ей пришлось свивать кольца, чтобы удержать юркого противника. Парень судорожно выдохнул и покраснел, когда, наконец, осознал, на кого напал. «Прости, все нормально», — девушка улыбнулась, отпуская Гарри. «Ты хоть что-то помнишь с поля, только вспышку магии?» Парень нахмурился и вдруг, заметив что-то за спиной Трис, рванул туда. «Драко, Рон!» Блондин обзавелся серебристыми чешуйчатыми крыльями, птичьими лапами и вполне себе эльфийскими ушками. А вот бывший Уизли радовал глаза темно-алой кожей и огнем вместо волос. Оба, едва к ним подошли, тихо застонали, приходя в себя. Рональд заставил себя сесть и, потерев лоб, замер, разглядывая собственные руки. «Так, привет, без паники». Мёрк глухо выругалась, когда парень, подняв на нее взгляд, попросту рухнул в обморок. «Какой-то он слабенький. Ты себя в зеркале видела, Мёрк?» Драко с помощью Гарри встал на ноги, усмехаясь. «Если б я не был в курсе, тоже бы в обморок свалился. Энервит, что?» Трис с недоумением посмотрела на свою палочку, которая стала просто куском деревяшки. То же случилось и с палочками парней. Переглянувшись, троица молча устроилась около бессознательного Рона. Им стоило многое обсудить, в том числе и вероятность их выживания в этом месте. Глава 45. Новые путешествия. Рон пришел в себя минут через 10, и, хотя и пытался снова упасть в спасительное небытие, его довольно жестко удержали в сознании. Трис, не церемонясь, отвесила парню несколько пощечин. «Все, перестань, я жив, это радует». Трис вздохнула. «Ты принял наследие, Рон, как и все мы. Судя по внешнему виду, ты эйфрит, драка, вейла, а Гарри, химера. Я наполовину дракоина, наполовину птица сирен. И где мы? А вот это интересный вопрос. Раз все пришли в себя, предлагаю выбраться из этой пещеры и выяснить, куда нас закинуло. Точнее, куда нас закинул добрый дедушка. Тут к гадалке не ходи». Трис фыркнула на слова Гарри. «В наших интересах выбраться отсюда как можно быстрее. Не нравится мне, что тут магии нет. С направлением, куда двигаться, определились быстро. Нюх что у Гарри, что у Трис был на высоте. А вот идти пришлось медленно. Драко, непривычный к крыльям и лапам, то и дело спотыкался на ровном месте. Но тут ему на помощь пришел Рон, попросту предложив свое плечо в качестве опоры. Несколько раз они ненадолго останавливались на привалы около ручьев. В желудках урчало, но все стоически не обращали на это внимания, заставляя себя шагать или ползти дальше. А Трис смущали две вещи. Во-первых, она искренне пыталась понять, как же Эльбус вообще умудрился их куда-то отправить. Сомнений в личности автора, устроившего гадость, не было никаких. Но они все, включая Рона, были довольно сильными магами. Просто так их невозможно было отправить куда-то. Вывод напрашивался неутешительный. Либо у Эльбуса сохранились старые ритуалы, либо они практически мертвы и все происходящее не более чем их агония. Увы, но она не исключала и такой вариант. С другой стороны, если это все лишь плод ее воображения, то почему именно такое место? Ну а второй вещью была одежда. Когда она очнулась, на ней были обрывки мантии, и все. Кое-как она соорудила из остатков былой роскоши что-то вроде топа, радуясь, что природа обделила ее размером. Но неловкость все равно была, подобие одежки держалось лишь на честном слове. Они вышли из пещеры, когда сил уже почти не осталось. По внутренним ощущениям Трис, шли они как минимум часов 6, если не больше, с пустыми желудками, без магии. Ладно, хоть тела в ипостасях были куда сильнее, чем человеческие. Вау! Гарри, шедший первым, замер. Красота какая! Вид и правда поражал своим великолепием. Сами они стояли на возвышении в горах, а перед ними раскинулась долина. У реки, что проходила чуть в стороне, находился город. Тут и там были разбросаны лесные островки. У подножья гор чаще становилось гуще и темнее. Трис разглядела на противоположном конце долины точно такие же горы и лес. Долина явно находилась в кратере какого-то древнего вулкана, судя по такому кольцеванию. «Я до сих пор не ощущаю магии». Драко неуверенно взмахнул палочкой, но ничего не произошло. «Ничего не понимаю. Идемте в город. Других вариантов у нас все равно нет. На своих двоих мы будем туда идти всю ночь». Гарри вздохнул. «А если полететь, Драко вряд ли справится. Вспомни, сколько я училась с ними управляться». «Тоже верно». Троица задумалась, не особо обращая с непривычки внимания на Рона. Вот только Рыжий, находясь в состоянии близком к истерике, решил заявить о себе. «То есть вас больше ничего не смущает, Мордрит, Рон? Ты же знаешь о наследиях. Но почему я красный?» «Потому что ты эйфрит, огненный джинн». Трисс нахмурилась. «Лучше успокойся, Прюэт, пока я снова не дала тебе по морде. Мы и так в опасности, не собираюсь выслушивать твои истерики». Рон закрыл рот так резко, что брякнули друг о друга зубы. С этой стороны он ситуацию не рассмотрел, погрузившись в собственные переживания. Гарри, покачав головой, вернулся к обсуждению, посетовав, что Гермиона со своей драконьей ипостасью тут была бы очень к месту. «О, Мерлин!» Трисс едва удержалась, чтобы не хлопнуть себя по лбу. «Точно! Отойдите немного, я попробую перекинуться». Рон едва не упал, когда на месте хвостатой, но все-таки девушки, вдруг появилась огромная змища. Правда, через какое-то время Трисс вернулась в привычное обличье, посетовала, что в человека перекинуться не получается и, вновь обернувшись дракониной, мотнула головой, приглашая парней к себе на шею. Рон с опаской приблизился к змее, иначе он не мог воспринимать это создание, хотя и знал, что с условным питоном у нее крайне мало общего. Гарри забрался первым, устроился со всеми удобствами. За ним последовал Драко, помогающий себе крыльями держать равновесие. Рон почти был готов отказаться от сомнительного удовольствия, но насмешливый взгляд Поттера заставил сцепить зубы покрепче и забраться на бронированный загривок. Дракоина, дождавшись, пока все устроятся, направилась к городу. Трисс старалась ползти аккуратнее, пока они пересекали лес, а вот на открытом пространстве смогла набрать приличную скорость. Но неудобства и непривычный транспорт не мешали Рональду думать. Дед говорил, что он, возможно, примет наследие, но не гарантировал этого. Слишком долго Рон рос рядом с предателями крови, слишком много зелий влияли на организм. Парень и без сомнительного мифического наследия был вполне доволен. Силы стало больше, тело выносливее. Наконец встали на место мозги. Рон был готов проклинать сам себя за свое поведение в прошлом, хоть и знал, что большая часть его поступков была надиктована зельями и ментальным вмешательством. Но это не отменяло того, что он был идиотом, наглым, свиноподобным, почти потерянным для мира магии. И если бы не Гарри Стрис, так бы я и ходил, не замечая, как становлюсь все хуже. Дедушка сказал, что еще пара лет, и я бы получил первую печать. Еще не приговор, но уже предупреждение. А я бы даже не почесался узнать, что это вообще за гадость такая. И почему Молли так упорно продолжает закрывать глаза на подобное. Точно, надо бы написать Перси. Его вообще не должны были взять в министерство с такой меткой, как и Билла в банк. Парень вздохнул, пригибаясь пониже, чтобы не хлестал по лицу ветер. А еще Чарли. И почему вообще близнецы ушли? Неужели получили печати? Нет, тогда бы они не ходили рядом с Трис. Мерк не стала бы терпеть рядом с собой меченых, и Гарри бы к ним не подпустила. Тут что-то другое, только вот что. Пока Рональд предавался унылым размышлениям о жизни своей, Трис уже почти домчала их до первых домишек, раскиданных по долине, как на душу легло. Чуть замедлившись, Дракоина ползла по дороге, искренне надеясь, что не перепугает живущих здесь людей. «Стоять! Кто такие?» Голос раздался из густых кустов, расположившихся у обочины. «Назовитесь!» Гарри задумчиво почесал в затылке. «Гости, наверное, невольные, правда. Мы вам не навредим, клянусь». Парень ожидал увидеть кого угодно, только не жутко похожие на него самого создания. Драко удивленно вскинул брови, соскальзывая вниз по чешуе. Перед ними стоял, сурово хмурясь и сжимая в руке копье, сатир. Классический греческий божок. Голый торс, мохнатые ноги с копытцами и рожки на кудрявой голове. Драко, подняв руки вверх, улыбнулся, и сатир отпрыгнул, мелко задрожав. «Чего это он? Ты свой зубной состав видел, Малфой?» Гарри вздохнул, приземляясь на лапы. «Простите, уважаемый, мой друг не хотел вас напугать. Честное слово, мы безоружны, как видите». «Ага, а змеюшка твоя даже не кусается?» «Да, и эфрит безопасен, словно кролик. За змеюшку сейчас по рогам получишь, козленыш». Трис обернулась, недовольно глядя на сатира. «Дракоина я, Дракоина, о, магия, Закатив глаза, сатир вдруг рухнул в обморок, выронив из рук копье. Трист смущенно выругалась, подползая ближе к незадачливому охраннику. Осторожно коснулась шеи, для чего ей пришлось почти лечь на живот, проверила пульс и, стараясь не напугать бедолагу еще больше, потрепала его по щеке. Сатир открыл глаза, вполне человеческие, кстати, разве что радужка была золотистой, и с ужасом уставился на склонившихся над ним подростков. «Только не ешьте, да не будем». Пришел черед Малфоя краснеть, когда его желудок выдал трель. «Не будем мы тебя есть, мы вообще не понимаем, что происходит и как мы тут оказались. Пришли в себя в пещере, вышли наружу, увидели город. Вот, хотели помощи попросить. Из пещеры, вот там, палец сатира, успевшего сесть, указал точно в том направлении, откуда пришли ребята». Гарри кивнул, смутно ощущая, что эта информация сатира не обрадовала. И точно, охранник погрустнел, встал на ноги и, махнув рукой, побрел в сторону домов. Переглянувшись, подростки направились следом за ним, гадая, что же так расстроило их невольного проводника. На деревенской улочке они произвели фурор. Высыпавшие на улицу сатиры всех мастей сначала попытались испугаться, но, заметив идущего перед незнакомцами своего, успокоились. Настолько, что к Трис подскочил один из малышей. «Фиф, а ну вернись!» Рогатая мамочка едва не рыдала, не осмеливаясь приблизиться к чужакам. «Фиф, малыш!» Трис, в очередной раз изогнувшись в непонятную фигуру, постаралась сесть так, чтобы оказаться на одном уровне с ребенком. Сатирчик даже не пытался сбежать, хотя явно испугался. «Ты почему маму не слушаешься, а?» Трис улыбнулась, стараясь не обнажать клыки. «Она же волнуется!» «Тетя, а ты Дракоина, как ты это понял?» «Дед рассказывал, а правда у тебя зубы воотакущие?» «Показать, только чур, не трогать». Вспыхнувшие восторгом глаза сатирчика чуть смутили, но Трис послушно открыла рот, демонстрируя внушительные клыки. Задумчиво протянув что-то вроде «хочу такие же», сатирчик уцокал к матушке, которая едва сознание не потеряла, облокотившись на стену деревянного дома. Остальные же, поняв, что нападать на них никто не собирается, чуть осмелели и шли следом за четверкой, тихо переговариваясь. Детей, правда, в толпе не было вовсе, как и женщин. Охранник привел их к большому дому. На крыльцо выскочил худенький подросток, ойкнул и заскочил обратно, что-то крича, чуть истерично, как показалось Гарри. Через пару минут показался старый, седой уже сатир. Внимательно осмотрев чужаков, он улыбнулся. «Приветствую в нашей деревне, господа и дама, в дом пригласить не могу, уж не серчайте, дочка родила недавно, малыши духа вашего испугаются, мы не в обиде, уважаемый». Трис взяла на себя роль переговорщика, «и мы хотели бы извиниться за то, что напугали всех вас, но выбора у нас не было, к сожалению. Меня зовут Мавуш, я старейшина поселения, я прикажу накрыть для вас столы, после чего мы поговорим. Не дело держать путников на голодном пайке и выспрашивать у них всякое. Бруно, Чакиси, доставайте вино и еду, у нас гости». Судя по расторопности, гости у сатиров были частенько, и при этом самых разных размеров и форм, потому что нашелся даже каменный стул для Рона, его несли, натужно кряхтя, 4 сатира. Трис, недолго думая, скрутила кольца и уселась, после чего оказалась чуть выше стола, который им поставили во дворе. 2 совсем юные девушки выносили блюда и кувшины, не уставая строить глазки Дракоирону, но при этом старательно игнорируя похожего на них Гарри. Когда стол оказался заставлен полностью, Мавуш поднял свою деревянную кружку первым и залпом осушил ее, с наслаждением выдохнув после. Трис принюхалась к содержимому и удивленно вскинула брови. Судя по запаху, им вынесли доброе крепленое вино. Силен старейшина, раз залпом смог такое выпить. Выбор блюд поражал своим разнообразием. Тут была и выпечка, и запеченная рыба, и даже зажаренная до хрустящей корочки оленья нога. Трис в очередной раз удивилась. Она искренне считала сатиров вегетарианцами. Мавуш, заметив удивление девушки, усмехнулся, наливая себе вина в кружку. «Не хмурься, Дракоина. Мы редко едим мясо, поскольку не совсем хищники, но и без него начинаем болеть. А вам тем более надо хорошенько подкрепиться после всех бед, что с вами произошли». Повинуясь жесту старейшины, подростки принялись за еду. Несмотря на жуткий голод, все старались соблюдать приличия, хотя что Гарри, что Трис едва сдерживали инстинкты, невесть почему обострившиеся вновь. Когда гости наелись, а сатиры бдили в оба глаза, буквально заставляя подростков есть, не стесняясь, и взяли по кружке с вином. Мавуш одним взглядом отправил своих соплеменников по домам. Остались только он да еще один пожилой сатир, присевший около огня. «Простите, Мавуш, мы так и не представились вам. Ничего страшного, юная Дракаина. Если я правильно понимаю, то вы маги, принявшие наследие, верно? Вы знаете о таком?» «Конечно, знаю. Ведь когда-то мы жили рядом с магами. Я этого уже не помню, но вот мой отец и Крос». Палец старейшины указал на сидящего у огня, а не помнит. «Тогда, вы знаете, где мы?» «В ловушке, как и все мы, к сожалению». Трис почувствовала, как засосала под ложечкой. Взгляд сатира не предвещал ничего хорошего, но вдруг она почувствовала прикосновение к запястью. Гарри улыбнулся и тихо, практически неслышно, произнес: «Мы справимся, как и всегда». Хогвартс, кабинет директора. Альбус был готов танцевать от счастья. Трех зайцев одной авады. Он не только избавился от Мёрк, так еще и лишил два рода наследников. Потеря избранного нисколько не портила настроение. Слишком уж Гарри стал независимый и упрям, к тому же Том куда-то пропал. Так что придется кое-кому потрясти зажиревшим пузом, изображая пугало для обывателей. Жаль только, что придется снова набирать отребье по всем уголкам страны. Потеря самых отбитых пожирателей была куда обиднее, чем списание Поттера в утиль. Ну, ничего, ничего. Сейчас эти юнцы ничего не найдут, уберутся во свояси и через какое-то время о Гарри Поттере забудут, с моей помощью, конечно. Пара устрашающих акций на магических улочках, и можно будет выводить запасного. Надо бы проверить мои запасы и дать заказ Северусу. Что-то он тоже чересчур расслабился. Забыл, видимо, кто его благодетель. Ничего, напомним. А если не поможет, то в Азкабане места много, все благодаря леди Мёрк. Старик противно хихикнул, садясь за стол. Эх, понять бы, куда Лестринджи делись. Такая хорошая семейка психов, ну просто сказка же. На Тюфика тоже надо будет надавить, чтобы не рыпался. Бабке его подарочек отправить, а то опять полезет руководить. Грымза старая, мне хватит и того, что она в школу мою влезла всеми конечностями. Директора мелко затрясло от еле сдерживаемого гнева. Самоуправство этих попечителей бесило неимоверно, но ему и слова даже не дали сказать. Трясли этими замшелыми традициями, словно они были истиной в последней инстанции. Он столько старался, выкорчевывал эти мыслишки из голов детей, и все по новой. Глубоко вдохнув, Альбус заставил себя успокоиться. Несколько движений палочкой, и готов восхитительный чай, а коробочка со сладостями призывно распахнулась. Но чаю необходимо было подождать немного. Дамблдор, встав из-за стола, направился в свое тайное хранилище, тщательно заперев перед этим двери кабинета. Из кармана ярко-фиолетовой мантии, расшитой звездами и полумесяцами, тонкие пальцы вытащили невзрачную на вид бусину, чуть больше дюйма в диаметре, похожая на плохо ограненный кусок аквамарина, мутная, словно внутрь кто-то плеснул молока. Дамблдор хотел бы с небрежностью кинуть ее на полку, но откровенно побоялся. Если бусина повредится, то вся работа пойдет на смарку. И вдруг магу вдруг привиделось, как бусина падает с полки. Вздрогнув, Альбус нашел в комнатушке кусок мягкой тряпки и, завернув шарик поплотнее, опустил сверток обратно в карман. Да, так будет надежнее. Неизвестно где. Мёрк и компания. Трис задумчиво плеснула хвостом по воде, даже не обратив внимания на разлетающиеся брызги. Ее мысли целиком и полностью занимала та задница, в которой они оказались. Мавуш не поскупился на объяснение, считая, что подросткам необходимо понимать всю ситуацию. Они оказались в бусине, точнее, в мире, созданном при помощи ритуала и упакованном в аквамарин. Где и как Альбус умудрился откопать древние знания, исчезнувшие еще при первом исходе, никто из ныне живущих здесь не знал. Но факт остается фактом, они точно знали, кто устроил эту ловушку. Альбус, мать его, Дамблдор. Он подловил их у портала, когда они собирались уйти следом за остальными. Магия, заключенная в бусине, оказалась сильнее и, вместо того чтобы попасть в новый мир, далекий от людского, они оказались заперты здесь. Единственное, с чем им повезло, так это с компанией. Уходили последние, самые маленькие семьи из Фири, драконов, нагов и многих других. Так что проблем с общением у них не было. Словно издеваясь, Альбус создал им вполне комфортный, но ограниченный мирок. Вся долина, окружающая ее леса да непроходимые горы, Вот и все раздолье. В достаточном количестве водилась разнообразная живность, в реке плескалась рыба, растения по большей части были съедобны. И все бы хорошо, если бы не одно огромное «но». В этом мире не действовала магия, никакая. Артефакты, которыми были увешаны магики, так называли себя сами магические народы, перестали работать, накопители разом опустели, кольца и посохи оказались бесполезны. Тризв вздрогнула, вспомнив реакцию Мавуша на ее вопрос о том, как долго они уже находятся в бусине. Сатир сгорбился, разом постарев еще на пару десятков лет, и почти прохрипел, сдерживая то ли ярость, то ли боль. 90 лет. Несложные расчеты дали понять, что Альбус умудрился все это устроить, едва ему исполнилось 25. В целом похвально, но ох уж эти частности. Мавуш рассказал, что старшие, те, кому было едва ли за 300, не возраст для магиков, быстро сдали и умерли, словно их выпили досуха. И, как подозревал Сатир, их подозрения про выпитых не были безосновательными. За срок, сколько они провели внутри бусины, их жизнь существенно сократилась. Например, дед Мавуша умер, едва отметив 200-летний юбилей, хотя на момент попадания в бусину ему было всего лишь 170. Они начали быстрее стареть, все магики, не только сатиры. Вздохнув, Трисс воровато оглянулась и, скинув рубашку, которую ей выдали сердобольные сатиры, заметившие смущение девушки, скользнула в реку. Прохладная вода чуть охладила кипящий от работы мозг, позволив расслабиться. Когда она вынырнула, на берегу обнаружился все тот же Мавуш. Сатир демонстративно положил на берегу чистое полотно и отвернулся, чтобы не смущать девушку. Трисс быстро вытерлась и, закрутив влажные волосы в узел, натянула рубашку. «Вы хотели о чем-то поговорить?» «Да, Трисс, ты не против?» Старейшина устроился на берегу и, достав трубочку, только после кивка девушки начал ее забивать табаком. «Отлично, вот уж не думал я, что на своем веку еще раз повидаю Дракайну. Хотел бы я посчитать ваше появление здесь добрым знаком, но увы, почему же сотня магиков, чей ум так же светил, как свет солнца, не смогли вызволить нас отсюда? Прости уж, но что могут четверо необученных детей? Вы забываете, Мавуш, что мы четверо детей магов, а значит и мозги у нас по-другому работают. Доброй ночи, Мавуш». Она встала на хвост, намереваясь идти спать, когда услышала за спиной голос Мавуша. Странный такой, елейно-издевательский тон заставил чуть насторожиться. «Кстати, Трисс», девушка недоумевающе посмотрела на сатира, «а блондинчик ваш уже занят?» Шибко он Бруни понравился. «Занят, занят, рыжий тоже занят. И поверьте мне, Мавуш, их избранницы лично стены этой бусины прогрызут, но вызволит нас отсюда, если мы сами не справимся». Укладываясь спать около огромного костра, Трисс тихо фыркнула себе под нос. Сатиры даже не пытались наложить лапу, то есть копыта, на Гарри. Видно, сильно переплелись их магия и запахи, раз даже в мире, где нет магии и ее плетений, сразу видно, что они принадлежат друг другу. Утро наступило непозволительно рано. Трисс, еще ночью обернувшаяся Дракайной и скрутившаяся в узел, сонно моргнула, когда на морду упала капля воды невесть откуда. Рядом с ней, бережно окруженный хвостом, нашелся спящий Гарри. Дракайрон, слава Мерлину, спали в доме Мавуша, где им выделили койки. Осторожное шевеление разбудило юношу, и он, широко зевнув, потер лицо ладонями. Пожелав Дракайне доброго утра и рассеянно чмокнув чешуйчатый нос, Гарри дождался, пока Трисс свернется в обличье полудевы. «Тебе чего не спится? Надо выдвинуться как можно раньше. Меня что-то тянет в этот город, но что именно, не понимаю. Пойду будить парней». Гарри моментально проснулся. «А мы сами доберемся, если потеряю направление, то смогу подняться в воздух. Не пропадем, сам же говорил вчера, но просто так их не отпустили». Оказалось, сатиры вставали задолго до рассвета, сонь среди них было очень мало, так что спустя каких-то 10 минут им накрыли стол, принесли кружки с бодрящим отваром и усадили завтракать. Мавуши, присмиревшие Бруно с Чакиси, сели вместе с ними. Старейшина было предложил выделить им провожатого, но Трисс только покачала головой. Даже самому быстрому сатиру было бы сложно угнаться за Дракайной на ровной местности, да и до города было не так уж далеко, как им вчера показалось. Сатиры собрали им немного провизии, настаивая на том, что произойти может всякое и лучше иметь под рукой хотя бы припасы. Мавуш проводил их до ворот. Парни запрыгнули на спину Дракайной, от души поблагодарив старейшину сатиров, вцепились в жесткие наросты, Трис не стала рассусоливать и сразу взяла бешеный темп. Остановились они неподалеку от небольшой речки, в котором плескалась мелкая рыбешка. Трис отправилась умываться, а парни занялись приготовлением перекуса. Настрогав сэндвичи и в очередной раз поблагодарив сатиров, которые даже нож им положили в сумку, ребята расселись кто куда. Рон, вцепившись зубами в сэндвич, довольно выдохнул. Ему было хорошо, несмотря на опасную ситуацию, в которой они оказались. Впервые за долгое время он спокойно спал. То, что он попал в переделку вместе с Гарри, тоже повышало настроение. Никогда он не признавался в этом, но ему было тоскливо от того, что их дружба сошла на нет. Даже замутненный разум тянулся к мальчишке, который жил хуже, чем он, но вырос лучшим человеком, чем он. Довольно. Благодаря Гарри, Трис и дедушке теперь у меня есть шанс стать достойным магом, так что хватит жалеть себя, Рон Прюэт. Судьба дала тебе все карты в руки, так используй эту возможность. Кивнув самому себе, Рон вынырнул из размышления и отряхнул руки и одежду от крошек. Трис успела поесть, пока он думал, а потому пришлось снова взбираться на Дракоину. Через несколько часов, когда седалища парней уже начали принимать рельеф чешуи, наконец показался город. И, судя по шевелениям у ворот, их успели заметить задолго до того, как они увидели каменные стены. Трис остановилась в нескольких сотнях метров и, дождавшись, пока парни слезут, обратилась. Вооруженные копьями и мечами стражники чуть расслабились, поняв, что перед ними не дикий зверь, а вполне разумные создания. Вперед вышел, судя по внешнему виду, эльф, чей доспех чуть отличался по цвету от остальных. Ладонь в кольчужной перчатке лежала на эфесе меча. «Приветствую, незнакомцы. Кто вы такие?» «Полукровки, сэр». Трис улыбнулась, заметив удивление на лицах стражников. «И невольные гости вашего мира. Это не наш мир, Нагиня. А я не Нагиня, сэр, а Дракоина. Меня зовут Трис. Это мой жених Гарри и мои друзья, Дракоирон. Мы бы хотели поговорить со старшим на этих землях. Увы, старейшина сатиров не смог ответить на все наши вопросы. Вы говорили с Мавушем?» «Да, мы наткнулись на их деревню вчера, когда только попали сюда. Идемте, господа». Эльф взмахнул рукой, давая стражникам знак убрать оружие. «Вас не тронут, обещаю». Переглянувшись, четверка направилась следом за мужчиной, а остальные стражи окружили незнакомцев, стараясь не оградить жителей от потенциальной угрозы, а наоборот, не подпустить жителей к гостям. И, как оказалось, сделали они это не зря. Едва они прошли через ворота, как вокруг них собралась толпа. Трис задумчиво хмыкала, рассматривая без лишнего стеснения горожан. Здесь были крылатые фири, тонкокосные эльфы, антропоморфные драконы и многие другие магики. Парочка гномов с явным наслаждением на лицах ругалась у лотка с украшениями, степенно проползла мимо Нагиня, увешанная звенящими манистой браслетами до самого хвоста. Странно, а где они берут железо и драгоценные камни? Неужели этот мир настолько самодостаточен, что может производить полезные ископаемые? Да и раз тут намного больше, чем говорил Мавуш. Насколько я помню, полукровок среди магиков быть не может физически, а люди тут вряд ли есть помимо нас. Город слишком большой для небольшой группы ушедших в последнюю волну. Ох, натемнил Мавуш, явно натемнил. Ну да ладно, надо встретиться со здешним главным и расспросить его. Может, хоть он не будет таким скрытным. Эльф привел их к замку, что возвышался ровно посреди города. Судя по виду камней, именно с замка и началась застройка, постепенно расширяющаяся настолько, что появились даже деревни в округе. Трис нахмурилась, понимая, что сатир не сказал очень многого. Их завели внутрь и велели ждать в огромном холле. Эльмар, на лестнице показалась дивной красотой эльфийка. «Что случилось? Кто это с тобой? Очередные бедолаги, леди Ава». По их словам, вышли из пещеры на западе. «Ох, пойдемте в трапезную, вы наверняка голодны. Проделать такой путь, наверняка еще и пешком. Нас хорошо приняли сатиры, леди». Трис улыбнулась, ощущая неподдельное беспокойство эльфийки. «И добрались мы быстро, я неплохо ползаю. Так ты та Дракоина, о которой говорили дозорные. Драконы учуяли твой запах около часа назад, всполошили весь город, бестолковые». Бурча и возмущаясь, леди Ава все-таки повела посетителей в трапезную. Ребята ожидали увидеть все, что угодно, но не помещение, смутно напоминающее большой зал в Хогвартсе. Только столов было в разы больше, да и стояли они не в четыре ряда, а в шесть. За одним из таких столов сидела группа мужчин, совершенно разных видов, что интересно, в кожаных куртках. О, леди Ава, а кто это с вами? Нагиня, что ли? Эрни, ты-то мне и нужен, баламут. А ну иди сюда бегом. Дракон, вжав голову в плечи, положил ложку на стол и трусцой ринулся к ним. Трис вдруг подумалось, что Эрни еще слишком молод и скорее может считаться их ровесником, чем взрослым магиком. Слишком уж был он похож на Миа, когда та оборачивалась. Леди Ава сурово нахмурилась и, не стесняясь незнакомцев, отчехвостила дракона так, что у него даже чешуя немного покраснела. «Еще раз ты начнешь суету наводить, что, мол, в округе новые звери появились, я тебя отправлю нужники чистить, и забудешь сразу о своей мечте стать охотником. Ну я же не специально, леди Ава, откуда мне знать запах дракойны? Ладно, вот отец подсказал, кто так пахнет. Так зачем болтать по углам начал, язык длинный, так я тебе его укорочу, Эрни». «Все, брысь отсюда, зараза чешуйчатая!» Разгневанная эльфийка развернулась на каблуках, направившись к столу и не увидела, как Эрни, моментально перестав играть в бедного несчастного, подмигнул Трис, широко улыбаясь. Девушка улыбнулась в ответ, да так ласково, что дракона почти сдуло за стол. Леди, усадив гостей за стол, собственноручно налила им чуть остывшую похлебку, достала из корзины краюхи хлеба, решив не спорить лишний раз. Подростки дружно взялись за ложки, тем более что сама эльфийка села с ними, попивая травяной отвар. После трапезы, показав, где можно оставить грязную посуду, Ава повела их в свой кабинет. Если, конечно, можно назвать кабинетом огромное, едва ли не больше большого зала Хогвартса, помещение. Подростки расселись по лавкам, повинуясь жесту здешней правительницы. «Как вы уже поняли, меня зовут Ава, можно леди Ава или просто по имени. Думаю, Мавуш уже рассказал вам суть произошедшего, верно?» «Да, миледи, но у меня есть пара вопросов, если вы не против». «Спрашивай, на что смогу?» «Отвечу без утайки. Откуда вы берете железо и драгоценные камни? Неужели этот мир настолько развит?» «Да, именно настолько, к счастью». Эльфийка вздохнула. «Или к сожалению, мы исследовали все, что нам доступно. Так были найдены залежи руды в горах, золотоносные жилы, камни, зверье, пригодное в пищу, размножается невесть как. Растения похожи на те, что были в нашем родном мире. Даже луна и солнце, несмотря на свое искусственное происхождение, светят почти так же. Но как, мы считаем, что ядро этого мира питается нашей магией и воспроизводит все необходимое. Вы ведь знаете, что эльфы практически бессмертны». Подростки дружно кивнули. «Так вот здесь наш срок жизни существенно сократился. Мой отец, предыдущий наместник, попросту высох, став похожим на мумию. И это при том, что ядро находится далеко от поселения. Это настолько мощная воронка, что высасывает магию из всех, кто здесь оказался». Трис задумалась, прикусив губу. Вместе с ней задумались и остальные. И вдруг Рон, нахмурившись, попросил у Эвы лист бумаги и перо. Эльфийка протянула ему требуемое, не совсем понимая, что хочет сделать юноша. Высунув от старания язык, Рон написал несколько слов на бумаге. «Смотрите, что получается». Рыжий на миг замялся, но продолжил. «Это мир, заключенный в бусину. Есть некое ядро, высасывающее магию и питающее свое окружение. И есть сократившиеся жизни магиков. Я пока не понимаю, что ты хочешь сказать, Рон. Если учитывать циркуляцию магии, то она должна оставаться в мире, разве нет? Поглощенная магия оказывается в растениях, животных и даже в воздухе, возвращаясь в организмы. Но этого не происходит. Вместо этого происходит еще большее поглощение, из-за которого тела изнашиваются быстрее. Тогда куда девается магия, Дамблдор?» Трис глухо ругнулась. «Но тогда он бы вертел миром как хотел, меня бы он вообще за пару секунд скрутил. Видимо, бусина не отдает львиную часть, оставляя на поддержание собственной защиты. Или существует какое-то условие, из-за которого он не может пользоваться всем объемом постоянно». Четверка дружно задумалась снова, а эльфийка, удивленно вскинув брови, молчала, не желая помешать их размышлениям. Гарри решительно отобрал у Рона перо, добавив еще несколько слов. Все склонились над листом, разглядывая его. «Нет, я же сказала, если бы он мог пользоваться всей магией, то он бы давно Англию захватил. А зачем ему вся Англия, если он директор, воспитал себе толпу обожателей и радуется? Но тогда зачем пленение магиков? Для чего хранить эту бусину?» Гарри взъерошил волосы, задумчиво глядя на лист желтоватого пергамента. Что-то крутилось на самом краю сознания, никак не даваясь в руки. Рон от переживаний начал грызть ноготь большого пальца, стеклянным взглядом вперевшись в пол. «Звезда». Гарри широко улыбнулся, но тут же нахмурился. «Мордрит, мы же так и не выяснили, что там за дрянь он рисовал. А если предположить, что он хотел провернуть с нами тот же трюк, что и с магиками? Ну и зачем, если у него уже была бусина?» «А-а, Мордрит». Трис раздраженно дернула хвостом. «Одни зачем да почему? Про какую вы звезду говорите?» Переглянувшись, Трис с Гарри рассказали Аве и Рону, который был не в курсе, о найденной и разрушенной ими фигуре. Эльфийка нахмурилась и, достав чистый лист, попросила хотя бы примерно нарисовать знаки или цепочки, которые они нашли тогда. С трудом, но Гарри вспомнил некоторые из них. Ава, увидев несколько рунных цепочек, написанных на пергаменте, едва не выронила его из рук. Пальцы эльфийки мелко задрожали от едва сдерживаемого гнева. Подростки чуть напряглись, не понимая, что так разозлила леди. «Он хочет убить всех, в ком течет наследие магиков. Нет, Ольфирим Кашарт один. Один, настолько непереводимый эльфийский мат, что я не могу даже подобрать приблизительного значения. Никогда не произносите такое в присутствии эльфов, иначе вас нашпигуют стрелами за смертельное оскорбление». Вернуться к тексту. Глава 46. «Даже если вас сожрали, министерство, вы вообще не понимаете, что происходит, мадам Боунс». Примроуз старательно держала себя в руках. «Пропало 4 ребенка. И где? В Хогвартсе, который считается самым безопасным местом. Вы искренне считаете, что на территории школы могли орудовать террористы без ведома директора? Смеетесь? Леди Мёрк, не стоит так резко реагировать. Дети часто хотят поиграть в бунтарей. То есть теперь вы обвиняете мою дочь в том, что она просто захотела сбежать? То террористы, то бунтарский период, что вы еще придумаете? У нас нет никаких доказательств, что Альбус Дамблдор причастен к этому инциденту. И проще, конечно же, свалить все на детей и злодейских злодеев. Чтобы вы знали, мадам, я уже провела процедуру кровного поиска. Вот вам заключение из Гринготтса, официальное, со всеми печатями». Амелия, поджав губы, взяла в руки протянутый свиток. Жутко хотелось разодрать его в клочья, чтобы эта противная баба перестала вести себя так, словно они прах у ее ног. Но гоблины всегда были выдумщиками на проклятие, да и Смёрк станется провести повторный поиск. Внимательно прочитав документ, Боунс тяжело вздохнула. «В нашем мире следов Беллатрикс Смёрк не найдено. И что вы хотите этим сказать, леди? Вы даже подчеркнули красным в нашем. Считаете, что у Дамблдора есть тайные знания, способные отправить 4 подростков на свидание с госпожой без лишнего шума? Вы слепая, мадам, раз подчеркнуто, значит, на это надо обратить внимание. Дети, по крайней мере Трис, точно живы, иначе поиск бы не сработал, и вы это знаете». Резко успокоившись, Примроуз выдернула свиток из рук Боунс и холодно улыбнулась. «Раз вы не хотите работать, мадам, я ничего не могу с этим сделать. Придется справляться своими силами. Только потом не жалуйтесь». Амелии оставалось только бессильно скрипеть зубами. «Ведь даже за оскорбление не закроешь эту сволочь. Ни единого хамского слова, не считая уничижительного тона и взгляда, словно на препарированного флоббер-червя». В кабинет скользнул Кингсли. «Чего от тебя хотела, Мёрк? Чтобы я занялась поисками девчонки». Амелия подманила бутылку коньяка из тайничка, плеснула себе в бокал на 2 пальца и внимательно посмотрела на Аврора. «А вдруг и правда дело рук Альбуса? В таком случае мы чисты перед законом. Максимум пожурят, что не стали проверять досконально. Думаешь, все-таки он это все провернул? А кто еще?» «Пропал избранный, его рыжий дружок и отпрыск Малфоев. Удивлена, что старшего павлина еще здесь нет. Еще раз назовете моего мужа павлином, и я вызову вас на дуэль, мадам Боунс». Амелия вздрогнула, умудрившись расплескать на себя коньяк. Появившаяся из ниоткуда нарцисса, наморщив носик, выразительно вскинула брови, с намеком глядя на Кингсли. Чернокожий Аврор, скомканно извинившись, ретировался. Некоторое время понаблюдав за тем, как Боунс пытается вытереть следы коньяка с белой блузки, нарцисса, закатив глаза, достала палочку. Несколько взмахов, и одежда стала выглядеть даже лучше, чем была до этого. «Благодарю, леди Малфой». Боунс, к стыду своему, едва не взвизгнула, увидев направленное на нее древко. «Что-то я растерялась. Настолько, что забыли о заклятиях, закрывающих двери и мешающих подслушивать. Ваше счастье, Боунс, что мне не с руки подавать заявление на Аврора Бруствера за явное манкирование своими обязанностями. Вы пришли подать заявление на Дамблдора? Нет, я пришла подтвердить слова леди Мёрк. Вы можете забыть об этом деле. Мы сделаем все сами, чего бы нам это ни стоило. Пропало 4 наследника древних родов, а вы не то что не чешетесь, вы намеренно игнорируете эту проблему. Я не настолько стара, Боунс, чтобы жаловаться на слух. Бруствер довольно четко сказал, что вам главнее оказаться чистенькими. Нарцисса вдруг оперлась обеими руками на стол Боунс и, нависнув над женщиной, мрачно улыбнулась. А чистенькими вы уже не выйдете, Амелия. Даю вам слово. Слово не Малфоя, а Блэка. Леди Малфой уже давно ушла, а Боунс все сидела, невидящим взором уставившись в стену. Вот что ей стоило развить бурную, но бесполезную деятельность. Теперь не только Мёрк против нее, но и Малфой вместе с Блэками. И эти 3 семейки ее со свету сживут. О том, что Мёрк ну никак не успела бы рассказать Малфой подробности их разговора, Боунс как-то не подумала. Тем временем в кабинете Скримджера разворачивалась другая баталия. Сидящий перед Руфусом Сириус скалился, стараясь не перейти ту грань, после которой он уже не сможет держать себя в руках. Люциус Малфой держался чуть лучше, но все равно взгляд сиятельного лорда не предвещал ничего хорошего для главы Аврората. «Как вы не понимаете, я не могу просто так его арестовать. Да мы не требуем этого. Назвать подозреваемым и допросить с сывороткой – это не арест. Мы не можем. Не пой мне песни, Скримджер. Как лордов хватать, так ты первый, а как реального подозреваемого проверить – сразу в кусты, не сравнивая Альбуса Дамблдора и этих зажравшихся аристократов. Руфус зыркнул на Малфоя и прикусил язык, понимая, что сболтнул лишнего. Люциус задумчиво хмыкнул, демонстративно разглядывая изящное навершие своей трости. Он уже понял, что никто в министерстве даже не пошевелится, чтобы начать реальное расследование произошедшего. Всем было только в радость доставить зажравшимся аристократам проблем. Эх, и как они упустили момент, когда рядом с правительской кормушкой произошло засилье полукровок и маглорожденных. А ведь Скримджер, вроде как, чистокровный. Не лорд, конечно, но близок к этому, был. Вздохнув, Люциус наконец оторвался от созерцания змеиной головы, внимательно посмотрел прямо в золотистые, тут же забегавшие туда-сюда, глаза Руфуса. Встав с кресла, лорд вальяжно поправил мантию. «Пойдемте, мистер Блэк, здесь нам не помогут, сами видите, но...» «Идем, Сириус». Малфой чуть шевельнул бровью и Блэк нехотя, но встал. «Всего хорошего, мистер Скримджер. Надеюсь, вы помните о том, кто поставляет зелья для Аврората и делает щедрые пожертвования, потому что больше поблажек не будет. Не люблю, знаете ли, когда мою доброту не ценит». Скримджер глухо выругался, едва дверь за магами закрылась. Но указания Альбуса были максимально прозрачными, никакого расследования. А идти против директора, который в свое время умудрился повесить на него долг жизни. Руфусу слишком хотелось жить. Малфой Мэннер. Цисса, я не могу так. Их нет уже больше суток. А вдруг что-то случилось? Роуз, милая, успокойся. Мы уже провели все ритуалы поиска, дети точно живы. Лорд Прюэтт обещал помощь, Сири тоже подключился. Мы найдем их обязательно. Примроуз всхлипнула, закрывая лицо ладонями. Дома и уж тем более в Хогвартсе она не могла себе позволить такой выплеск эмоций. Малыши чувствовали ее эмоции и уже начали беспокоиться, а рассказывать до сих пор нестабильной Белли о пропаже племянника и остальных не хотелось. Если она разрыдается в Мёрк-холле, то подымет панику, последнее, что им требовалось сейчас. Вот и отводила душу, используя нарциссу как жилетку. Благо, та уже выплеснула эмоции и могла мыслить трезво. Круговорот слез и истерик. «Роуз, мне надо возвращаться в школу». «Да, да, конечно. Прости, Цисса. Что-то я совсем расклеилась. Это нормально. Я тоже волнуюсь за детей. Но наши с тобой малыши уже выросли, Роуз. И что-то мне подсказывает, что они справятся с этой бедой самостоятельно. Надеюсь, ты права». Примроуз вытерла слезы, тщательно убрала все следы истерики и, глубоко вдохнув, улыбнулась. «Спасибо, ни за что. Иди домой, а то Белла точно заподозрит неладное и нам придется запирать ее, чтобы она Дамблдора не удушила». Трисс и компания. Леди Ава бушевала еще 10 минут, выдавая такие словесные конструкции, что даже не понимающие другого языка подростки смогли уяснить. Леди очень сильно зла. Выговорившись, Ава рухнула в кресло, прижав к вискам тонкие пальцы. «Это бред какой-то». Рон пожевал губу. Зачем ему это делать? А зачем он нас сюда запихнул? По-твоему, мы, скорее даже я, чем-то ему очень сильно мешало. Трисс поморщилась. У меня ощущение, что он сумасшедший, и жутко хочет стать самым-самым во всех смыслах. Если леди права и Альбус планирует уничтожить всех магов, несущих наследие, то у него останется только кучка истинных маглорожденных и их потомки. Практически каждый род имеет в предках магика. А сколько детей от гуляк-аристократов даже не знают о своих корнях. 90% магов в какой-то степени родственники друг другу. Вдруг у него и правда мания, не зря же он так был увлечен дарами смерти в свое время. И, кстати, Трис, ты ведь забрала старшую палочку, у Гарри его мантия-невидимка. Оставался только воскрешающий камень. Ты неплохо так подпортила старичку кровь и нервы. Все бы хорошо, Драко, но зачем ему столько ждать? Он устроил ловушку для магиков 90 лет назад. Если даже он получал мизерный процент магии от бусины, то уже давным-давно смог бы устроить все так, как ему надо. А еще эти махинации с Поттерами, Ридлом. Может, он и правда просто сумасшедший? Да что толку об этом сейчас рассуждать? Гарри внес разумную мысль. Давайте лучше думать, как отсюда выбраться. Я не хочу становиться донором для старика. Четверка погрузилась в молчание. Вдруг Драко отобрал у Гарри перо, которое парень до сих пор крутил в пальцах. Блондин, сосредоточившись, старательно дополнял заметки Рона о том, что они узнали об этом мире. Трисс изогнула бровь, не совсем понимая, что делает друг. Леди, а вы знаете точно, где это ядро? Да, близко туда никто не лезет, боятся того, что из них выпьют жизнь. Нет, в пещерах около ядра живут его охранники, дракониды и василиски. Мелкие, но их много. Леди Ава вздохнула. Многие разведчики погибли, когда мы только попали сюда. Ну, для нас они не проблема. Хотя не понимаю, почему ваши драконы не могли их попросту перебить. У них осталась только антропоморфная форма. Потому мы и удивились, когда Дракоина вдруг стала девушкой. Нашим это не под силу. Но ведь драконы все равно сильнее. Драко махнул рукой, прерывая сам себя. Ладно, мы не об этом. Вы пытались уничтожить ядро, однажды. У кого-то из старших остался накопитель, который чудом остался полным. Что повлияло на это, мы так и не разобрались. Но у нас ничего не получилось. От безумца, решившегося на этот шаг, не осталось даже пепла. Он пытался использовать магию, верно? Естественно. А что, по-вашему, палку надо было взять? Драко смущенно улыбнулся, кивнув. Леди Ава зло фыркнула, но вдруг заметила взгляды подростков. Очень заинтересованные взгляды. Настолько, что даже по спине холодок пробежал. Эльфийке вовсе не хотелось, чтобы эти ребята погибли. А Трисс уже прикидывала, чего и сколько им с собой надо, чтобы добраться до нужного места. Неизвестно, сколько они потратят на поиск ядра, так что надо было взять с собой провизию, и оружие, и одеяло. Вы сумасшедшие, вас размажет по мирозданию. Вариантов все равно больше нет, леди. Трисс хмыкнула. Я согласна с Гарри, мне тоже не хочется стать кормушкой для одного взорвавшегося старикана. Если не получилось уничтожить ядро магии, попробуем старый добрый лом. Мёркхолл, кабинет. Барти, нахмурившись, присмотрелся к карте. Его посвятили в тайну о пропаже ребят, и он взялся за дело. Правда, теперь приходилось разрываться. Их поиски информации про порталы все-таки начали приносить свои плоды. Мужчина склонился над желтоватым пергаментом. Мордрит, как такое возможно? Ах ты ж старый сук, дядя Барти. Мариус, опять подкрадываешься, а ты опять ругаешься. Я маме скажу, можешь почитать мой дневник, если обещаешь молчать. Довольно улыбнувшись, ребенок протопал к креслу, залез на него с кряхтением и демонстративно уставился на Крауча. Вздохнув, тому пришлось доставать из сумки потрепанный блокнот еще со школьных времен, куда он записывал интересные наблюдения и заклинания. Конечно, да с ней по ему было далеко в создании чар, но вот в поиске. Порой заковыристые проклятия удивляли даже носатого зельевара. Предупредив маленького шантажиста, чтобы не испортил листы и ничего не произносил вслух, Барти вернулся к пергаментам, разбросанным на столе. Он и так уже знал, что виновником всего этого аттракциона был Альбус. Вопрос только в том, куда именно он сунул детей. «Дядя Барти, ты злишься, если эту руну?» Барти пару раз моргнул, выныривая из мыслей. «Прости, ты что-то говорил, ты злишься. На меня? Нет, Мариус. На одного подлого мага, который сделал очень много плохих вещей. И тебе, и мне. Тогда надо его наказать. Давай скажем маме, она высечет его розгами. Помимо воли Барти представил себе эту сцену и передернулся. Картинка вышла настолько примерская, что даже страшно стало. К тому же Примроуз вряд ли утерпит, если ей вдруг в руки упадет такая желанная добыча. Скорее Альбуса ждет ритуальное жертвоприношение на камне рода Гриндевальд. Со вздохом потерев лоб, Барти вернулся к расчетам. Но минут через 10 блаженной тишины, Мариус опять уткнулся в блокнот, периодически задумчиво водя пальчиком по строчкам. В кабинет ворвались Примроуз, Сириус и Геллерт. Замершего, словно суслик под взглядом хищника, Мариуса никто не заметил. «Барти, ты нашел их? Я убью этого старого хрыча, если он виноват в пропаже Сахатика. Сири, я первый в очередь. Блэк, моя внучка пропала, и у меня больше прав на убийство Альбуса. Лорд Грин, да помолчите вы оба, это старое уё». Примроуз. Барти едва не закашлялся, но нашел в себе силы продолжить. «Мариус, иди к себе в комнату». «Ну, дядя Барти и Мариус». Примроуз всплеснула руками. «Почему ты не спал Луксом? У вас же занятие, маам». «Так, Кастор Мариус Гриндевальд, ты опять пропускаешь уроки?» Понурившись, мальчишка захлопнул блокнот, сполз с кресла и, отдав дневник хозяину, побрел к выходу. Геллерт проводил его взглядом и, вздохнув, пошел следом, чтобы ребенок точно дошел до класса, а не потерялся где-то поблизости. Несмотря на переселение, характер давал о себе знать. Мариус был не по годам разумен, его тянуло к темным искусствам, а еще, к шалостям. Пока Геллерт отводил ребенка, Барти вкратце поведал оставшимся о своих находках. Модернизированное с помощью Северуса зелье поиска показало четкое расположение Трис. Только вот это ни разу не облегчило их задачу. Потому что, судя по карте, Трис находилась рядом с Дамблдором, едва ли не на его голове сидела. И что нам теперь, бежать и убивать его? Проблем не оберемся. Сириус глухо выругался. Мордрит, и ведь даже Скримджер боится действовать. Неужели и на него у старика есть что-то? Скорее всего, Руфус не из тех людей, кто будет спускать такое с рук. Значит, что-то серьезное, долг жизни или какая-то клятва. С другой стороны, мы теперь знаем, что дети не абы где. Не думаю, что Альбус превратил их в неодушевленные объекты, тогда бы зелье не сработало. Но вот что именно он сделал. Примроуз села в кресло и задумалась. Если дети где-то рядом с Альбусом, то это что-то маленькое, что можно положить в карман или надеть на себя. Не будет же он таскать с собой коробку. И тогда, пусть они и смогли чуть изменить знаменитую карту мародеров, улучшили зелье, все это было бесполезно. Просто так старик не даст порыться в своих карманах, это и к гадалке не ходи. Что делать будем, Роуз? Ждать. Если через 3 дня дети не вернутся, я лично запытаю Альбуса, но найду, куда он засунул мою девочку. В бусине. Трис почесала резко зазудившее ухо, хмыкнула и вернулась к обсуждению, точнее, уговариванию леди Авы. Эльфийка уперлась всеми конечностями, включая уши, и не хотела отпускать их к ядру. Терпеливо подождав еще 5 минут, выслушав Рона, Драка, Гарри и, собственно, саму леди, Трис схлопнула ладонем по столу, привлекая внимание. «Леди, вы ведь понимаете, что мы спрашиваем только из приличия. Я не дам вам припасов». В глазах эльфийки плескалось беспокойство пополам с упрямством. «Ни оружия, ни еды, ничего. Значит, пойдем так. Сами говорили, в лесах водится живность, травки есть всякие. Как-нибудь, но дойдем. Это самоубийство чистой воды, как ты не понимаешь. Сидеть на одном месте, как это делаете вы, то же самое самоубийство, только медленное». Трис выпрямилась во весь свой немаленький рост и серьезно посмотрела на эльфийку. «Мы готовы рискнуть. Ты, маленькая Тугау, Ава, не говори того, о чем пожалеешь через секунду». «Мама», в дверях стояла статная эльфийка. Трис с щемящим сердцем поняла, что видеть стареющего эльфа очень неприятно. Казалось, что жизнь утекает из нее с каждой секундой, делая щеки более впалыми, глаза – блеклыми. Но спина эльфийки оставалась прямой, а взгляд жестким. Нахмурившись, старшая подошла к Ве и молча, но очень красноречиво приподняла бровь, посрамив бы и Северуса этим жестом. У Зельевара, конечно, получалось отлично, только не хватало какого-то холодного благородства в этой пантомиме. «Прости, мама, но, Ава, хватит!» Старшая подняла взгляд на подростков. «Прошу простить, господа и дама, меня зовут Элора, я заведую припасами города. Когда вы планируете отправляться, хотелось бы как можно быстрее. Предлагаю вам заночевать здесь и завтра на рассвете отправиться. О припасах не беспокойтесь, выделю все требуемое. Подростки, переглянувшись, согласились, хоть они и не чувствовали себя уставшими, но торопиться, рискуя попасть в передрягу, хотя куда уж больше, тоже не хотелось. Элора степенно кивнула и пообещала прислать провожатых, которые покажут гостям замок и расскажут, чем можно заняться. Эльфийка уже была в дверях, когда Трис словно кто толкнул в спину, заставив задать вопрос: «А библиотека у вас тут есть? Как же не быть, юная Дракайна? Пойдем, покажу». Элора бросила на дочь косой взгляд. «Ава, прекрати кукситься и проводи гостей в комнаты». По коридорам шли в молчании. Трис откровенно стеснялась говорить с такой холодной дамой, а Элора, видимо, просто не нуждалась в общении с ребенком. Помещение, выделенное под библиотеку, было скромным, и большинство книг оказалось рукописными, что больше всего поразило девушку. «Аво, увы, наши библиотеки остались в том мире. Мы закрыли их, поручили хранение тем, кто остался, надеялись когда-нибудь вернуться и забрать, но вышло так, как вышло. Почему вы решили нам помочь, леди?» «Да какая я леди, девочка, просто Элора», — эльфийка усмехнулась. «А насчет помощи, во мне еще живет надежда выйти из этой клетки. Мои дни сочтены, я чувствую это. Может, у меня есть месяц, может два, но это максимум. Потом меня ждет то же, что и моего покойного мужа, стать высохшей мумией. Не самый желанный конец, тебе не кажется? А если мы не справимся, тогда мне останется только смириться. Но что-то мне подсказывает, что я еще проснусь под другим небом, пусть и не тем, на которое рассчитывала когда-то». Трис уставилась на эльфийку совершенно диким взглядом. Разум, зацепившийся за уже приевшуюся фразу, стремительно перебирал варианты, как могла запертая в бусине Элора узнать о словах Луны. «Что-то не так? Почему вы сказали именно «проснусь под другим небом»?» «Так всегда говорили, когда собирались покинуть обжитое место». Элора дернула плечом, не понимая взбудораженного состояния девушки. «Своеобразное пожелание, ну или проклятие, смотря какой контекст.